Палуба страстей на Dream Chaser. Между братом и поцелуем. Утро в Салерно было еще свежим, хотя солнце уже начинало пригревать старинные камни узких улочек. Возле маленькой кофейни на углу, той самой, куда каждое утро заходили местные, чтобы взять эспрессо и перекинуться парой слов, вышел Марк. В руках у него был бумажный пакет с зернами кофе для команды. Теплый, ароматный, он пах обжаренными орехами и морским воздухом. Марк шагал уверенно, свернул за угол и внезапно замер. На узкой улочке между цветными лавками и белыми уличными зонтами Луиса приподнялась на носки и коснулась губами Антона. Это было коротко, на секунду, почти невесомо. Но Марк увидел. Антон стоял в растерянности, даже не двинулся. Просто ошарашенно замер. И в этот момент все внутри Марка словно срывается с цепи. «Ты че, охренел?» Его голос звучит так резко, что прохожие на улице оборачиваются. В руке он сжимает пакет до такой силы, что бумага не выдерживает, рвется, и зерна рассыпаются по брусчатке. Антон делает шаг назад, лицо в панике, глаза блестят от слез. «Марк, это не я не хотел!» — запинается он. «Она... я стоял, она... я не знал!» «Ты стоял? Стоял?» — орет Марк, резко приближаясь. Голос дрожит, то ли от ярости, то ли от боли. «Ты, блин, мой брат Антон, ты понимаешь, кого ты только что целовал? Или тебе плевать уже на все?» «Это ошибка. Я испугался. Я не хотел». Антон почти шепчет. Его голос срывается. Он прижимает руки к груди, как будто пытается защититься от реальности. Луиса, до сих пор молчавшая, делает шаг назад. Ее лицо становится бледным, губы дрожат. «Марк, я думала, это ты. Я не знала, вы ведь похожи. Я не хотела». «Да вас обоих к черту!» — рявкает Марк. «Ты, Луиса, могла бы хоть раз подумать, прежде чем делать что-то такое. А ты, Антон...» Он задыхается, голос срывается. «Ты не ребенок. Ты должен понимать, что делаешь». Антон не выдерживает. Он поворачивается и убегает. Мчится вдоль набережной Салерно, где море плещется за каменной оградой. Слезы катятся по щекам, дыхание сбивается, руки дрожат. Он не слышит, как Луиса зовет его по имени, не слышит прохожих, не видит ничего вокруг. Внутри только глухой голос, будто удар изнутри. «Ты подвел Марка. Опять». Проходит вечер. Марк сидит на корме яхты, смотрит в воду, сжав челюсти. Антон возвращается, глаза покрасневшие, плечи опущены. Он подходит, долго молчит. Потом взрыв. «Ты думаешь, ты один имеешь право кричать?» — голос Антона сорвался. «Ты хоть раз подумал, каково мне? Я не виноват, что у тебя вспыльчивый характер, но ты меня уже...» «Как будто все время наказываешь за то, что я не такой, как ты». Марк поворачивается, прищуривается, но молчит. «Я не виноват, что Луиса меня перепутала. Я вообще... Я стоял как дурак. Я даже не понял, что произошло. Голос ломается. Но ты сразу решил, что я предатель, да? Потому что тебе проще видеть меня виноватым, чем признать, что ты тоже можешь ошибаться. Ты думаешь, мне было легко?» Марк встает. «Ты мой брат. Я не могу. Я не хочу терять тебя. А тут...» «Так не теряй меня, черт возьми!» — выкрикнул Антон. «Ты и так теряешь каждый раз, когда орешь на меня. Каждый раз, когда я чувствую себя ничтожеством. Знаешь, что я подумал сегодня? Что если я исчезну, тебе будет даже легче. Тишина». Марк в ужасе смотрит на брата. «Не говори так», — хрипло отвечает он. «Антон, не смей так думать. А ты не смей забывать, что я чувствую. Я не бездушная тряпка. Я тебя люблю, Марк. Я всегда тебя любил. Но я больше не могу быть под криком. Или ты поймешь это, или я не знаю, как долго смогу рядом оставаться». Марк и Антон стоят напряженные, только что поругались, слезы, эмоции, все на пределе. И тут появляется Карина, в своем стиле, с дерзкой ухмылкой. «Ага, значит, у вас тут драма?» — говорит она, подходя вплотную к Марку. «Поцеловались по ошибке. Один-один, говорите». И, не давая Марку опомниться, тянется и чмокает его в губы. «Вот, теперь счет равный», — ухмыляется. «Всем спасибо, все свободны». Марк ошарашен. Антон в шоке. Луиса, стоявшая чуть в стороне, прыскает со смеху. «Может, вы вообще друг друга в темноте на ощупь узнаете?» — хохочет Луиса. «Давайте, поцелуй вслепую, угадай по вкусу, кто из нас кто?» Карина кивает. «Отличная идея, кто проиграл, моет палубу». Марк, наконец очухавшись, с каменным лицом говорит. «Вы все с ума сошли». Антон осторожно тянет руку к брату. «Но ты же нас все равно любишь?» Марк смотрит на него, выдыхает. «Не дай бог еще раз такое устроите». «Особенно ты, Карина». Карина, усаживаясь с кофе. «Да ладно тебе. Зато теперь хоть у кого-то настроение поднялось. Хоть чуть-чуть. А то вы тут будто «Титаник» репетируете. Смех разносится по палубе, напряжение спадает. Даже Марк слегка улыбается, качая головой. И тут, словно по сценарию, на палубу вышел Алексей. Он был серьезен, сдержан, в руке держал блокнот с делами команды. Его шаги были уверенные, но спокойные. Он окинул взглядом собравшихся, почувствовал атмосферу. «Что здесь произошло?» — спокойно, но твердо спросил он. Антон тут же подскочил. «Алексей, это...» Луиса попутала нас. «Ну, меня с Марком спутала, а Марк тут, ну, из ревности, ну, почти умер. Спасибо Карине, она обстановку разрядила. Хоть и дико, но смешно». «Правда». Алексей слегка приподнял бровь. Он ничего не сказал. Молчание повисло на несколько секунд. И вдруг он фыркнул. Пытался сдержать смех, но не получилось. На лице появилась сначала легкая улыбка, а затем он громко рассмеялся. Атмосфера на палубе тут же изменилась. Напряжение улетучилось, как будто кто-то открыл окно в душной комнате. «Ну что я могу сказать?» — наконец сказал он, подходя к термосу и наливая себе кофе. «На Dream Chaser скучно не бывает. Если мы начнем целоваться по ошибке, мне придется всем бейджики выдать с именами и фото». Он поставил кружку, ушел в каюту и уже через минуту вернулся с гитарой в руках. Сел у штурвала, немного пощелкал струны, настроился. Зазвучали первые легкие аккорды. Мелодия была знакомой, теплой, почти домашней. «На палубе страсти, как в мыльной опере, а кофе, как всегда, спасает нервы», — напевал Алексей слегка насмешливо. «Но по-доброму». Команда не сдержалась. Сначала захихикали, потом рассмеялись в голос. Карина хлопала в ладоши, Луиса пританцовывала, Марк даже покачал головой, и уголки его губ медленно расползлись в улыбке. Антон тихо подсел ближе к брату, сел у его ног и наклонился, почти шепотом. «Я и правда не хотел». Марк тоже ответил шепотом, но голос его был мягкий. «Я знаю. Просто... Ты мой, ясно?» «Ясен, как берег в штиль», — ответил Антон, слабо улыбаясь. Гитара продолжала звучать. Вечер ложился на воду. Теплый ветер игрался с парусами. Яхта слегка покачивалась на волнах, убаюкивая, словно колыбель. С палубы доносился смех, голос Алексея и подголоски всей команды. Это был один из тех вечеров, что потом вспоминаются долгие годы, когда все хорошо, несмотря ни на что.